Глава 225. Действуем тихо и осторожно. Подтверждение. Группа клонов А начала покорение великого лабиринта Элора. В совместных с детишками действиях они двигаются к противоположному входу в лабиринт. Время выхода ориентировочно составляет от 7 до 10 дней. Клоны поддерживают свою силу, поедая монстров из лабиринта. После того, как выход из лабиринта будет достигнут, они выйдут на континент Достолдия, где в основном и проживают люди. Моя цель – расширить сферу своих действий на соседний континент. Подтверждение. Группа клонов Б собирает информацию на континенте Касанагара, территории людей. Пока ничего полезного не найдено. Действия эльфов, местонахождение реинкарнированных и любая другая интересная информация – это их зона ответственности. Подтверждение. Группа клонов В собирает информацию на континенте Касанагара, территория демонов. Подтверждение. Группа клонов Д пытается разобраться в системе. Понимание на данный момент составляет 8%. Подтверждение. Группа клонов Е занимается расширением моих боевых возможностей, находясь в другом пространстве. Все идет отлично. Просто отлично. Находясь в особняке, я контролирую, чтобы все было без сучка и задоринки. В то же время предаваясь отдыху и ничего не деланию. Ха, похоже, я стала настоящей тунеядкой, которая ничем не занята. И в то же время я делаю работу десятки тысяч одновременно. Мои клоны делают. Я великолепна. Самая главная задача на данный момент – рост моих боевых возможностей. Я в середине пути к пониманию того, как сражаются боги. Ведь самым большим препятствием для моего плана будет Кура. Так что после его устранения я смогу делать все, что захочу. Если сравнивать наши боевые возможности, то из нас двоих я слабее. Я проводила различные симуляции с помощью клонов во время путешествий, и хотя мои боевые возможности и выросли, но все равно есть большая разница между мной и Кура. Кура как минимум прожил намного дольше. Я не настолько наивна, чтобы думать, что та, кто только недавно стала богом, сможет быстро обогнать других богов. Так что я ищу нестандартные методы победы. Если не можешь победить честно, то значит честно драться и не следует. Это мое кредо. С тех пор, как я стала пауком. Я ставила ловушки и заманивала туда врагов. Я травила их ядом. Мой вид – это вид, который полагается на хитрость. Так что такая тактика мне подходит идеально. Я не буду выбирать методы для достижения своей цели. Вот только в данный момент все не так просто. Пока намечена определенная антикура-стратегия, которая строится на определенных предположениях и потребует определенного времени на завершение. Все еще есть некоторые сомнения в том, сойдемся ли мы с Куро в бою или нет, так что торопиться смысла нет. Следующее по важности – это сбор информации. Рассылка клонов, чтобы увеличить радиус, на который я могу телепортироваться. Я собираю информацию, рассылая клонов, и заодно подготавливаю себе опорные пункты, куда я смогу переместиться. Так что если что-то случится, я это сразу узнаю. Кроме того, это позволит мне быстро отреагировать на любую проблему. Особенную важность представляет из себя сбор информации о передвижении эльфов и поиск реинкарнированных. Эльфы – это те, кого считают врагами король демонов и Кура, так что мне надо тоже быть с ними осторожной. Мало того, похоже, они охотятся за реинкарнированными. Мне бы хотелось как-то вмешаться в это действие. Вот только, похоже, я везде опаздываю. Раз они уже атаковали вампирчика, то возможно, что эльфы уже вошли в контакт с большим количеством реинкарнированных. Хотя я и не знаю, с каким количеством, но есть вероятность, что тут я уже опоздала. Вампирчик, например, была в очень опасной ситуации. Загадочного в действиях эльфов много. Зачем им реинкарнированные? Как они вычисляют реинкарнированных? Не знаю. Со своей стороны, я только занимаюсь сбором информации. На данный момент на информацию об реинкарнированных я особо не натыкалась. А эльфы так легко вычислили, что вампирчик реинкарнированная. Наверное, есть какая-то хитрость. Но я не могу понять, какая. Так что мне следует присмотреться к эльфам. Мне следует найти их слабость. Информацию о реинкарнированных тоже достать довольно сложно. Поскольку по внешнему виду их отличить сложно, единственное, что у них есть общего, это способность N% и равняется W. Оценку я использовать не могу, поскольку отрезан от системы. Я не могу заняться их поисками. Сначала я начала исследовать тех, кто выделяется, но это неэффективно. И потом, вряд ли все реинкарнированные получили читерные способности. Обычно они проявляются не сразу, так что возможно, что их сейчас не видно. Наверняка мало кто из реинкарнированных занимается боевыми тренировками с самого рождения. Скорее для нормальных людей это будет ненормально. С другой стороны, поскольку Дэ выделила каждому из реинкарнированных по одной читерной способности, то, наверное, они все-таки должны выделяться. С иной стороны, возможно, есть те, кому достались какие-нибудь бесполезные способности. Учитывая, что всем этим занималась Дэ, это весьма вероятно. Только недавно я наткнулась на информацию о интересном человеке. Это принц страны под названием Рингзанская империя вроде. О нем все говорят как о гениальном ребенке, так что есть вероятность. Хотелось бы получить подтверждение каким-либо путем, но он принц большой страны, так что его серьезно охраняют. Конечно, я могу пробиться силой, используя своих клонов, но мне бы хотелось все сделать тайно и незаметно. Так что стоит подождать удобной возможности. И потом, эльфы могут влезть в неудачное время. И в этот момент дверь в мою комнату распахнулась громким «бабах!». Повернув свою голову к двери, я увидела человека, который стоит там и весь кипит от ярости. Хотя я вижу его впервые, но он похож на Балта. Они братья или родственники? «Это ты та самая, которая только и делает, что жрет!» «Как грубо!» «Но вообще-то и неверным назвать сложно, так что отрицать не буду».